Глава 14. Марсианский десант. И ты лениво улыбнулась стальной секире палача. Н. Гумилев. Я вывел кочевника из укрытия ранним утром. Под колесами хрустел схваченный заморозком песок. Через час, поеживаясь от утреннего холода, я караулил выезд на трассу, по которому в сторону столицы могла промчаться Нелли. Мне повезло. В то утро она оставила свои деликатные обязанности секретарши Отто Юльевича и направилась в столицу. Выследить ее серебристого мустанга было совсем нетрудно. Целый час мы были неразлучны, как дворняга и репей. Я вел ее по трассе, в объезд города по Кольцевой и дальше по запруженным улицам к центру. Наконец она затормозила у дверей салона красоты, и я успел даже попасться ей навстречу, так что мы едва не столкнулись. Осенний ветер срывал одежды с чахлых столичных насаждений, и Нелли прятала нежное лицо в голубоватый мех, а ладони в шиншилловую муфту. Ее духи заставляли дышать глубже и чаще. В высоких блестящих сапогах и облегающих лосинах она напоминала королеву пиратов Энни Бонд. В решающие моменты штурма английских фрегатов и бригантин эта героическая дама расстегивала пиратский камзол и воодушевляла команду своей несравненной сексапильностью. Нелли! Вот так встреча! Увидев меня, Нелли заметно удивилась, но в следующую секунду расцвела чарующей улыбкой. «О, мой неприступный попутчик! Ну как? Вы нашли своего героя?» «Скорее героиню, нежную и опасную женщину с обаянием Цирцеи. И всякий, кто недостоин ее внимания, мгновенно обращается в вонючего кабана. А вы не боитесь за себя?» «О, нет! Прошел все пробы и даже имею печать». «Печать? Покажите. Только не здесь. Здесь слишком людно, Цирцея. Тогда, может быть, вечером на презентации моего клуба? Сейчас я очень спешу». «Да, чуть не забыла, вот пропуск. Я буду ждать. Чао!» Мяукнула Нелли и томно улыбнулась, уверенная, что для лоха, проспавшего перстень, подобного набора обольщений вполне достаточно. Я посмотрел на приглашение. Салон холодного оружия «Булат». ЗАО «Чингисхан». Улица Старая Басурманная, дом 21/4. Презентация коллекции оружия стран Азии 11-19 веков. 19 августа 2006 года в 19:00. Приглашенным были обещаны дефиле мод, банкет и множество сюрпризов.